надо с большой осторожностью. Необходимо следить, чтобы ни одна капля воды не попала на ламповое стекло. 14 января. Метет пурга. На материке в такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку на двор не выгонит. А нам пришлось сегодня выселить веселого из тамбура. Это ему в наказание. Ночью он потихоньку добрался к маслу. На бруске видны следы его зубов. Мы решили не жалеть нашего пса и наказывать, не считаясь тем, какая стоит погода. Ведь кормим мы его хорошо. Все оделись, напились чаю. Кажется, в такую погоду нечего делать, но работа продолжалась. Женя проводил метеорологические наблюдения, проверял хронометры и занимался гравитационными измерениями, а Петрович начисто переписывал в тетрадь свои записи по гидрологическим работам. Я ходил осматривать лагерь. Вернулся мокрый, снег забился во все поры одежды. Долго стоял у входа в палатку, очищая одежду. У нас в палатке и без того много влаги. Четвертые сутки мы не знаем своего местоположения. Облака повисли над нами, и сделать астрономическое определение невозможно. 15 января. Петрович отправился к трещине, чтобы сделать новую лунку. Когда все пришли к нему, он пробил во льду уже большую яму. Каждые 10 минут Шершов ложился и, прикладывая ухо ко льду, чутко вслушивался в звуки моря. «Где-то идет сжатие льдов», — сказал он. Кренкель и я начали очищать палатки и нарты от снега. За 2 часа непрерывной работы мы сумели очистить только гидрологическую палатку. Перенесли ее к новой лунке, потом туда же перевезли и лебедку. Во время установки палатки у меня были заняты руки, и я не успевал натирать щеку. Эрнст заметил, что у меня образовалось большое красное пятно. Очень обидно для полярника отморозить щеку. Вечером Женя определил наше местонахождение. Широта 77 градусов 47 минут. Петр Петрович собрал батометры, уложил их на нарты, запрягся и опять отправился к лунке. Он будет проводить очередную гидрологическую станцию. 16 января. Ночь принесла нам много интересного. Петрович вернулся в палатку только в 16:00, перед утром. Я и Кренкель не спали. Эрнст, как всегда, слушал новости эфира. Вдруг кто-то начал вызывать нашу радиостанцию. Эрнст прислушался. «Они говорят на немецком языке», — сказал Теодорович. Это была радиостанция норвежского острова Ян Майен. Радист-норвежец передал нам много теплых пожеланий, сообщил, что у острова льда нет. Везде до горизонта чистая вода. Эрнст договорился с норвежцем о регулярной связи. От нас до острова Ян Майен около 400 миль. Петя, усталый и измученный, сразу улегся. Тяжело дыша, он рассказал нам, как добирался к палатке. Ветер дует со скоростью 17 метров в секунду. По пути Шершов несколько раз присаживался на торосы, чтобы отдохнуть. С трудом он притащил нарты со своим гидрологическим хозяйством. Все-таки Петя сделал 4 серии гидрологических наблюдений, взял пробы с 12 горизонтов и измерил глубину моря. Кренкель накормил Петровича, вскипятил ему чай, дал 2 рюмки коньяку. Только после этого Петрович заулыбался. Со дня появления нашей льдины в Гренландском море все время дует ветер. Кто-то назвал это море гнездом ветров. Пожалуй, верно. Пурга замуровала нас в палатке, как барсуков в норе. Приняли радиограмму от капитана Мурманса Ульяновы. Судно подошло к кромке льда на 76-й параллели. Сильная пурга нарушила связь, и сегодня мы впервые со дня высадки на Северном полюсе пропустили все 4 срока передачи метеорологических сводок на материк. 17 января. Кренкель всю ночь звал радиостанции Шпицбергена и Мурманса.